Преподобный Моисей Чудотворец. Преподобный Моисей Чудотворец, желая совершенно посвятить себя Богу и предстать чистым на всеобщий суд, умерщвлял тело свое и очищал душу свою молитвой и постом. Кроме того, он сделал собственными руками из железа пояс и крест и носил их на своем теле. Псалмопение и бесчисленные коленопреклонения были любимым его подвигом. Подвязаясь таким образом, он просветился душой и на земле сподобился дара чудотворения, а на небе — блаженства вечного. Память его 28 июля.